Тогда это ровным счетом ничего для нас не значило. Да и потом, впрочем, тоже. Не удалось настроиться и напасть? Намек на известную формулу Тимоти Лири, одного из главных идеологов контркультуры. «Включись, настройся, напади». Я был в армии. Короткая стрижка и выправка. В этот момент к столу подошла Шиван. «Какие новости?» — спросил Ребус. «У нее ничего не нашли. Сейчас она на обследовании в глазной клинике. Такие дела». «Ее выписали из Western General?» Шиван кивнула и снова взяла в руки iPod. «Я хочу еще кое-что тебе показать». Она повернула экран к Ребусу. «Видишь женщину в правом углу? Вот эту, нечесанную». Ребус вгляделся в женщину, на которую указывала Шиван. В центре кадра была стенка плотно приставленных друг к другу щитов, но за ними виднелись несколько зрителей. Почти все они держали перед собой мобильники с встроенными камерами, а вот у женщины с взлохмаченными волосами была в руках настоящая видеокамера. «Это же Сантал», — сказала Шиван. «Сантал? А кто такая эта Сантал?» «Разве я тебе не рассказывала? Она жила в лагере по соседству с родителями». «Странное имя. Думаешь, ей дали его при рождении?» «Оно означает сандаловое дерево», — растолковала Шиван. «Есть такое мыло с отличным ароматом», — подсказал Манго, но Шиван пропустила его слова мимо ушей. «Видишь, что она делает?» — спросила она Ребуса, придвигая к нему iPod. «То же, что и остальные». «Да нет, не совсем то». Шиван повернула iPod к Манго. «Все наставили камеры телефонов на полицейских», — сказал он. И для убедительности закивал. «Все, кроме Сантал». Шиван снова повернула экран к Ребусу и большим пальцем повернула колесико, переходя к следующему снимку. «Видишь?» Ребус видел, но не мог понять, что привлекло внимание Шиван. «В основном они фиксируют действия полицейских», — пояснил Манго. «Это очень действенная пропаганда». «Но Сантал снимала протестующих». «То есть она могла заснять и твою маму», — предположил Ребус. «Я спрашивал ее об этом в лагере, но она отказалась мне что-либо показывать». «А главное, я видела ее на субботней акции протеста, она и там снимала». «Что-то не возьму в толк. Зачем ей это?» «Да я не понимаю, но, возможно, стоит смотаться в Стерлинг». Она вопросительно глянула на Ребуса. «Зачем?» — спросил он. «Затем, что сегодня утром она отправилась туда». И секунду помедлив, Шиван спросила: «Как думаешь, мое отсутствие заметят?» «Во всяком случае, начальник полиции хочет заморозить дело лоскутного родника». Ребус сунул руку в карман. «Кстати...» Он протянул ей свернутые в трубочку листы бумаги. «Обнаружился еще один лоскутный родник на Черном острове». «А вы знаете, ведь на самом деле это никакой не остров», — вмешался в разговор Манго. «Я говорю о Черном острове». «Сейчас ты скажешь, что он еще и не черный», — осадил его Ребус. «Почва, по всей вероятности, черная». Примирительным тоном произнес Мангу. «Ну, не такая, чтобы обратить на это внимание. Я знаю место, о котором вы говорите. Мы там рядом отдыхали прошлым летом. На деревьях повсюду куски лохмотьев». Он поморщился от отвращения. Шиван закончила чтение. «А ты не хочешь взглянуть?» — спросила она. Ребус помотал головой, но добавил: «Но все-таки кому-то придется». «Даже если дело заморожено?» «Только с завтрашнего дня», — уточнил Ребус. «Именно таково распоряжение начальника полиции. Но ответственный он назначил тебя. Так что тебе решать, как использовать оставшееся время». Он откинулся на стуле, который протестующе заскрипел. «Глазная клиника в 5 минутах ходьбы отсюда», — вдруг сказала Шиван. «Я, пожалуй, наведаюсь туда». «А потом двинешь в Стерлинг?» «Ага, я, наверное, сойду за хиппи». «Сомнительно», — снова встрял в разговор Мангу. «У меня в шкафу завалялась парочка старых бутсов», — возразила Шиван. «Это значит, Джон, что я назначаю старшим тебя. Готова огрести по полной за любые твои инициативы». «Ясно, босс», — отрапортовал Ребус. «Кстати, а чья очередь заказывать?» Но Мангу ждала работа, а Шиван уже встала, чтобы идти в больницу. Ну что ж, последнюю на пасашок утешил себя оставшийся в одиночестве Ребус и направился к стойке. Наблюдая за тем, как ему наливают кружку, он вдруг вспомнил о той фотографии, о женщине с склокоченной головой. Шива называла ее Сантал, но Ребусу она определенно напоминала кого-то другого. Экран был слишком мал, чтобы рассмотреть как следует. Надо бы попросить Мангу распечатать. «Выходной день», — поинтересовался бармен, ставя перед Ребусом полную кружку. «Праздный человек. Вот кто я такой», — подтвердил Ребус, поднося кружку к губам. «Спасибо, что пришла», — поблагодарил Ребус. «Ну, как суд? Моего участия не потребовалось». Войдя в офис уголовной полиции, Эллен Уайли положила снятый с плеча рюкзачок и дипломат на пол. «Сделать тебе кофе?» «А у вас есть кофеварка эспрессо?» «Здесь мы называем ее исконным итальянским именем». «И как же?» «Чайник». «Шутка такая же слабая, каким, судя по всему, будет и кофе». «Чем я могу тебе помочь, Джон?» Она расстегнула жакет. Ребус уже перешел на рубашку с короткими рукавами. Несмотря на лето, батареи жалили вовсю. Никто понятия не имел, как их настраивают. Зато когда наступит октябрь, они будут чуть теплыми. Уайли посмотрела на разложенные по трем столам бумаги. «Я там тоже есть?» — спросила она. «Пока нет, но буду». Заметив на столе фотографию Сирила Коллера, она осторожно взяла ее за уголок, словно опасаясь подцепить какую-нибудь заразу. «Ты ведь ничего не сказала мне про Деннис?» — упрекнул ее Ребус.